каком смысле?» — спросил незнакомец и как-то странно напрягся. «Вы с какой целью интересуетесь, молодой человек?» «В том смысле, что мы с моим другом из Белозерской в нашем городе есть пивная, которая как две капли воды похожа на вашу», — объяснил я свой интерес. «Она называется «Бычий глаз» и хозяин в ней. Мой младший родной брат Федор Никитич Овчинников, чтоб он сдох», — прорычал человек. «Этот толстый уродец с детства путается у меня под ногами, во всем пытается меня обойти. Даже пивную и ту содрал у меня до каждой мелочи, собака такая. Вы что же, его друзья, скорее посетители его заведения», — ответил я, не собираясь выводить из себя этого парня еще больше. «Кстати, толстяком он своего брата зря назвал, сам-то он ничем от него не отличался. Такой же огромный бочонок, может быть, даже еще толще. Увидите его, отвесьте ему за меня хорошего тумака, он его заслужил», — сказал незнакомец. Затем открыл было рот, собираясь что-то добавить, но передумал и ушел. «Интересно было бы узнать причину, по которой они так рассорились», — сказал Градовский. «Я вообще страсть как люблю всякие скандальные истории. Расспросите его брата при случае, вот еще», — сказал я и допил свой какао. «Как раз меня такие истории мало интересуют. Однако сам факт того, что они братья, интересен. Теперь, по крайней мере, понятно, почему эти пивные так между собой похожи». Мы вышли из дубовой бочки, и я с удивлением обнаружил, что остальных призраков нет. Им было бы скучно сидеть со мной и смотреть, как я ем яичницу, поэтому они отправились на прогулку, пообещав, что через четверть часа вернутся обратно. Не то чтобы я за них переживал, просто хотелось бы, чтобы они вернулись до нашего отъезда к Чарозеру, если уж они с нами поехали. Не на экскурсию я же их взял. «Не переживайте, мой господин, вернуться обязательно», — заверил меня Ибрагим по пути к лавке, где я должен был избавиться от своего образца 17, ну или оставить себе, если окажется, что это какая-то очень полезная штука. Гулять сегодня было просто одно удовольствие. Легкий морозец, яркое солнышко, украшенные к празднику витрины многочисленных лавок. Что еще нужно для хорошего настроения? Жаль, что мы здесь сегодня по делу и особо некогда исследовать местные лавки. Хотя в несколько я по пути все-таки зашел. В одной из них торговали посохами из болотного ореха. Считалось, что они сами по себе знают правильную дорогу и всегда приводят туда, куда нужно. Так-то я не особо в это верил, но посмотреть было интересно. Все-таки в Мароке не было такой лавки. Посохи оказались настоящим произведением искусства. Они все были похожи между собой, но в то же время ни одного одинакового. Если на каком-то из них надолго задержать взгляд, то возникало ощущение, что болотный орех начинал двигаться. Казалось, что посох живой. Мне настолько они понравились, что я не удержался и купил один. Он как будто сам просился ко мне в руки. «Подарю Черткову для коллекции. У него ведь есть уже несколько тростей, может быть, и это лишнее не будет. Кстати, нужно будет запомнить эту лавку. Рано или поздно наступит момент, когда и моему деду потребуется трость. Почему бы не купить ее здесь? Очень хороший выбор, молодой человек», — одобрил пожилой продавец, бережно укладывая мою покупку в специальный футляр. «Вы знаете, что такое болотный орех?» «Угу, нам в школе рассказывали про него на артефакторике», — ответил я. «Вроде бы он почти как живое дерево, а еще все время знает, куда нужно идти хозяину. Но я в это особо не верю». «Напрасно», — усмехнулся он и передал мне футляр, который дополнительно обернул толстой непромокаемой тканью. «Не часто, но такое иногда и правда случается. Только для этого нужно, чтобы посох принял своего хозяина, а это в нынешние времена редкость. Вокруг становится меньше магической энергии, да и сам болотный орех попробуй найди». Я поблагодарил старика за посох и вышел на улицу. Какой необычный старичок, с чего он взял, интересно знать, что вокруг становится меньше магической энергии. По-моему, вокруг Китежа ее только прибавляется. «Не обращай на него внимания, мой мальчик», — посоветовал Дриан. «Может быть, он просто псих. Знаешь, сколько сумасшедших среди магов, закачаешься. Вот взять, к примеру, тебя». «Отвали, Дриан», — улыбнулся я словам своего друга. «Еще вопрос, кто из нас двоих больший сумасшедший. Уверен, ты меня запросто обойдешь в этом соревновании». Следующая лавка, в которой мне очень захотелось побывать, торговала магическими музыкальными инструментами. Так-то я вообще с такими штуками не очень люблю возиться. С музыкальным слухом у меня было не очень хорошо. Однако посмотреть, чем торгует этот необычный магазин, было интересно. тем более, что по размерам он был довольно большим. Такое ощущение, что внутри него торговали магическими роялями и гигантскими ритуальными барабанами. Насчет барабанов я не ошибся, здесь такого добра было навалом. Совсем больших среди них я не увидел, ну а так вообще их было довольно много. Также здесь были магические скрипки, флейты и всякое такое. Была даже парочка укулеле, такие маленькие гавайские гитарки. Изучив ассортимент, я пришел к выводу, что для тех, кто умеет на всем этом играть, неплохой магазин. Правда, я сильно сомневался, что инструменты и в самом деле обладали указанными магическими эффектами, типа скрипки скорого дождя, хотя были и такие, которые вызывали доверие. Вот, например, губная гармошка хорошего настроения вполне себе могла соответствовать своему названию. Или вот барабан печали. Несмотря на уговоры Градовского попробовать некоторые из них в деле, от испытания я отказался. Хватит с меня магических музыкальных инструментов. Волшебной дудочки мне вполне хватило. Еще развалю здесь полквартала каким-нибудь контрабасом. По пути к интересующей меня лавке, нам попался магазин, в котором торговали мясом магических зверей, но Ибрагим сказал, что мы зайдем туда позже. Вполне логичное решение. Как-то не хочется прогуливаться по клешне со свертком дохлятины под мышкой. Чтобы добраться до нужного мне магазина, пришлось пройти почти через всю улицу, в самом конце которой располагалось сразу несколько лавок, которые торговали товарами из серого мира. На компонентах специализировались сразу две из них, однако турок привел меня в ту, которая была поменьше. Внутри магазин выглядел практически точно так же, как и любая лавка эликсиров. Склянки, пузырьки, компоненты. Разве что запах здесь был какой-то непривычный, особенный. Вонючим его не назовешь, но приятного тоже мало. Примерно так пахнет кефир, только этот был резче. За прилавком стояла пожилая женщина. Она была очень похожа на нашу бабу-ягу, которая вела у нас теорию предсказаний. Тоже сгорбленная, с таким же длинным крючковатым носом. Правда, бородавок на лице у нее было штук 5. Причем одна из них, та, которая выбрала себе место на подбородке, размером с хороший такой каштан. Казалось, она и горбилась потому, что бородавка клонила ее к земле. Какое-то время мы с интересом пялились друг на друга, пока бабулька не решила спросить: «Вы уверены, что пришли по адресу, господа? Как-то вы не очень похожи на ходоков». Голосок у нее был под стать внешности, скрипучий, как старая дверная петля, которая даже забыла, что такое смазка. «По адресу?» — прогудел из-под маски турок и подошел поближе. «Вы же Вера Матюшкина, мне сказали, что вы самая честная торговка компонентами из серого мира. Для кого Вера, а для кого и Вера Лукьяновна?» — сказала торговка и внимательно посмотрела на меня, как будто запоминала на будущее. «Вы что, новенькие? Меня зовут Максим Темников», — сказал я в ответ на ее взгляд. «Мы не ходоки пока что. Просто я раздобыл одну непонятную штуку по случаю. Вот, смотрите». Я вытащил из кармана мешочек и положил его на прилавок. «Вы мне скажете, что это за штука?» Старуха надела очки, которые болтались у нее на цепочке где-то в районе груди, и наклонилась над образцом 17. «Вот как, интересно. Давненько они мне не попадались», — пробормотала она и бросила на меня быстрый взгляд. «Где взял? Украл у кого-нибудь?» «Подарок», — ответил я. «По знакомству достался». «Неужели?» — недоверчиво сказала она и почесала подбородок. «Наверное, подделка. Вообще-то, я в сером мире с парочкой цикавоцев подружился. Вот они и придарили по случаю», — возмутился я. «Так что не подделка, 100%. «А говоришь, не ходоки», — хмыкнула Вера Лукьяновна. «Кстати, цикавоцы тоже могут подделку втюхать. Причем очень даже просто». Здесь мне возразить было нечего. Опыт хождения в серый мир и общения с цикавоцами у меня был небогатый, так что вероятность получить подделку оставалась для меня загадкой. «Надеюсь, эта семейка меня не обманула. Я его не развязывал, если что», — сказал я, решив не спорить со старухой. «Это я и так сейчас узнаю», — сказала она, а затем начала делать вот что. Для начала подняла с пола абсолютно прозрачное ведро, затем быстро развязала мешочек и бросила туда щепотку блестящего порошка, лежавшего в коробке здесь же на прилавке. Затем положила мешочек на прилавок и накрыла его ведром. Через какое-то время из мешочка что-то вылезло. Точнее сказать, выкатилось. На прилавке лежал разноцветный шарик. Сначала ничего не происходило, но потом вдруг он распался, превратившись в пару десятков червей разных цветов, которые, недолго думая, начали расползаться в разные стороны. «Молодец, не соврал. Образец настоящий. Кстати, если бы ты его открывал, то чепукрики сдохли бы и стали бесцветными», — просветила меня Матюшкина. «Так вы же сейчас его тоже открывали», — не понял я. «Почему они не сдохли? Как только внутрь образцов попадает наш воздух, нужно обязательно засыпать туда немного благодатного порошка», — объяснила мне старуха. «После этого с чепукриками уже можно нормально работать. Видишь, какие живенькие?» «Вижу», — сказал я, глядя на червяков, которые уперлись в прозрачные стены и изо всех сил пытались под ними пролезть. «А почему они разноцветные? Долго объяснять. Если в общих чертах, то каждый цвет имеет свои свойства», — ответила Вера Лукьяновна. «Смотри-ка, даже фиолетовый один есть. Редкая штучка». Я смотрел на разноцветных червяков, которые были очень похожи на желейные конфеты, и размышлял над тем, как выглядят остальные компоненты из серого мира. «Неужели все что-то типа этой гадости на прилавке? Что ты хочешь за всех чепукриков?» — спросила старуха. «Если что, могу забрать поштучно. Фиолетового, зеленого и пару синих». «Нет уж, всех оптом забирайте», — сказал я. «Мне остальные как-то без надобности. Ну смотри сам, что больше интересует, деньги или эликсиры?» «Такой себе выбор. Деньги мне вроде бы не нужны, да и эликсиры я сам могу какие хочешь приготовить. Хотя, эликсиры какие-то особенные», — решил уточнить я. «Конечно, конкретно за этот образец могу эликсир невидимости предложить», — удивила меня Матюшкина. «Всего трехминутный, но зато со стопроцентной невидимостью, а не частичной, и моей личной гарантией качества. А во какие здесь эликсирчики интересные продаются. Похоже, мне нужно заняться этим разделом алхимии вплотную. Или, как минимум, стать тем самым ходоком, чтобы добывать такие вот любопытные образцы 17. «Решай быстрее, мне пора на обед закрываться», — поторопила меня Вера Лукьяновна. «Согласен, давайте эликсир», — сказал я, решив, что такая вещь мне в хозяйстве обязательно пригодится. Старуха усмехнулась, как будто именного такого ответа от меня ждала, вышла в соседнюю комнату и вскоре вернулась с крохотным пузырьком, наполненным яркой фиолетовой жидкостью. «Держи, Максим Темников, раздобудешь еще что-нибудь у своих цикавоцев, обязательно приноси, я не обижу». «Всего доброго», — сказал я ей на прощание и вышел на морозный воздух. «Приносить ей что-нибудь интересное — это, конечно, идея классная. Вот только, может быть, имеет смысл попытаться разобраться в этом самому, хотя у меня на это и времени особо нет, да и где учителя искать? Пока одни вопросы, а над ответами я подумаю позже. Сейчас не буду забивать себе этими мыслями голову». Приняв такое решение, я потопал обратно к магазину с мясом магических зверей. Пройдя шагов 10, я вдруг услышал за спиной знакомый голос, не узнать который я просто не мог. Обернулся и замер на месте. Чертков. К тому же не один, а в компании того самого колдуна, Альберта Денисовича Акулова, с которым я познакомился на Лешьей горе. Что эти двое делают вместе? Или колдун и есть друг моего наставника? Тогда получается, что это к нему он отправился за темным саваном. В этот момент Александр Григорьевич отвлекся от оживленного разговора с Акуловым, поднял голову, и наши взгляды встретились. «Темников», — удивленно прохрипел он, — «какого черта ты здесь делаешь? Похоже, нам сейчас будет о чем поговорить с наставником от автора. Дорогие читатели, на всякий случай хочу напомнить, что у этого цикла есть аудиокниги, которые озвучил прекрасный чтец Александр Башков. Попробуйте послушать, я очень надеюсь, что вам понравится. Особенно советую тем, кто никогда не пробовал слушать аудиокниги. Мне кажется, для вас это будет очень интересный новый опыт». https://outhard.audiobook359621. Глава 23. Глядя на нашу неожиданную встречу и громкие удивленные возгласы, многие прохожие остановились. Видимо, ожидали каких-то интересных подробностей. Оно и понятно, со стороны наша четверка выглядела довольно необычно. Я бы и сам заинтересовался такой странной компанией. Однако пришлось их огорчить. Чтобы не привлекать к нам лишнего внимания, Акулов предложил побеседовать в более подходящем месте, подальше от любопытных взглядов. Поэтому довольно скоро мы вновь оказались в дубовой бочке. Вот только теперь нас встречал лично брат Овчинникова, который радостно приветствовал Альберта Денисовича и все время заискивающе улыбался. Видимо, колдун ему тоже когда-то помог каким-нибудь колдунским дрыном. «Егор Никитич, выбери нам место потише и принеси чего-то на свое усмотрение», — распорядился Акулов, и Овчинников тут же взялся исполнять его пожелание. Выбрать место потише в это время дня было несложно, так как кроме нас народа в пивной практически не было. Однако владелец отвел нашу компанию подальше от входа, где нас окружали лишь пустые столы. Вскоре появились и всякие закуски, несколько видов гренок, три сорта колбасы и напитки. Мне какао, всем остальным по кружке горячего ароматного пива. Все это время Егор Никитич с любопытством смотрел на меня и Ибрагима, видимо пытаясь понять, какое отношение я имею к колдуну. Уверен, что с этого момента в этом заведении меня будет ждать почти такой же теплый прием, как и в бычьем глазе, несмотря на то, что лично я для этого вообще ничего не делал. Начали, как водится, со знакомства. Оно было недолгим. Очень быстро выяснилось, что Чертков знает о моем знакомстве с колдуном. Не знаю, насколько подробно Альберт Денисович ему все рассказал, но думаю, достаточно много. Поэтому, по сути, мне просто пришлось представить Ибрагима, как моего давнего друга. К моему удивлению, наставник отнесся к этому равнодушно, видимо, откуда-то об этом знал. А вот Акулов смотрел на турка с нескрываемым интересом. Вполне может быть, колдун даже чувствовал, что за столом сидит неживой человек. Тем более, что за все время призрак не притронулся к кружке с пивом и ничего не съел. Однако никаких вопросов от Акулова, к моему облегчению, не последовало. Зато вопросы были у Александра Григорьевича, которому не терпелось узнать, что мы здесь делаем. Я решил не скрывать от него и ответить честно. Ну почти честно. Я столько слышал про клешню раньше, что мне всегда было любопытно на него взглянуть, сказал я. Походить по местным магазинам, посмотреть, чем торгуют. Может быть, что-то купить по случаю. Ибрагим этот район хорошо знает, вот поэтому решил со мной поехать в качестве проводника. Угу, весомо прогудел из-под маски турок, издав первый звук за все это время. И лучшего времени, чем сделать это перед самым Новым годом, ты, конечно же, не придумал. Спросил Чертков и поддел вилкой кусок колбасы, как будто дома заняться нечем. Так каникулы же, Александр Григорьевич, пожал я плечами. Когда еще путешествовать? Мы ненадолго, скоро обратно поедем. Не ври, Темников, никогда не поверю, что ты сюда на обзорную экскурсию прикатил, усмехнулся он и проглотил колбасу. 100% что-то задумал. Чертков посмотрел на колдуна и сказал, этот проклятый мальчишка целыми днями занимается тем, что ищет приключения на свою задницу. Потом приходит ко мне на занятия и делает такое лицо, как будто всю неделю вышивал крестиком. Наставник взял еще один кусочек колбасы. Каков стервец? Да, улыбнулся Акулов и отпил немного пива. Ты меня здорово удивил, когда выяснилось, что это именно тот парень, с которым ты занимаешься. Уверен, он тебя еще не раз заставит понервничать. Я даже в этом не сомневаюсь, кивнул старик. Посмотреть он приехал. Ну надо же такое придумать. Ну потом мы еще на Чарозера хотим сходить, добавил я, решив, что одних магазинов для полноты истории в самом деле как-то маловато. Говорят, оно не замерзает никогда. Да и вообще там интересно. Вот это другое дело, сказал Александр Григорьевич и посмотрел на Ибрагима, который сидел рядом как изваяние. Теперь я по крайней мере понимаю, зачем ты с собой друга взял. Для проводника по магазинам он как-то мрачноват. Твой приятель Нарышкин для таких дел больше подходит. Немного помолчали. Я очень хотел расспросить наставника, откуда он знает Акулова, как они подружились и вообще. Получается, это он для Черткова таблетки делает и всякое прочее. Выходит, он ему очень близкий друг. Если так, доверять такие тайны кому попало Александр Григорьевич точно не будет. Однако никаких вопросов я решил не задавать. Какой в этом смысл? Все равно старик мне на них сейчас не ответит. Да и вообще, ответит ли когда-нибудь, неизвестно. Хотя попытаться об этом узнать я просто обязан. А что у тебя в чехле? Спросил наставник, глядя на свой будущий подарок. Удочку взяли, чтобы рыбку на Чарозере половить? Да там так, одна важная штука. Растерянно ответил я, не успев сходу придумать, что там может быть. Смотрите осторожнее, господа, в тех местах очень опасные рыбешки водятся, предупредил нас Альберт Денисович. Могут и вами полакомиться за между прочим. Да и вообще, я бы на вашем месте туда не ходил без особой надобности. Чарозеро – это не та достопримечательность, куда просто так посмотреть едут. Хотя местечко примечательное, согласен. «Я знаю», — ответил я и отпил какао, который здесь готовили откровенно плохо, но надобность есть, небольшая. «Обормот», — пробурчал Чертков и отпил пиво. «Заставляешь старика нервничать, так никаких целебных эликсиров не напасешься. Если с тобой что-то случится, я тебя лично прибью, понял?» «Понял», — усмехнулся я, и больше мы об этом не говорили, зато говорили о другом. Оказывается, колдун знал обо мне довольно много, про многие шалости, про конструкта с бродягой и почему-то даже про Шуйского, с которым пожелал мне быть осторожным. С чего бы он так интересовался моей личной жизнью? Это все ему Александр Григорьевич рассказал или Акулов выяснял намеренно. Самое интересное, при этом всем Альберт Денисович не рассказал Черткову, где именно меня видел. По крайней мере, я так понял. Иначе почему наставник не спросил у меня, что я там делал? Хотя он был не из тех, кто лез в мои дела без моего на то желания. Обо всем, о чем считал нужным, я рассказывал ему сам. И все-таки мне было интересно, как много у меня было вопросов, которые останутся без ответа. Пока или совсем, этого я не знал. Время покажет, как говорит в таких случаях мой друг Дариан. Долго меня не держали. Видимо, Чертков очень хотел, чтобы я днем попал к Чаразиру и вернулся оттуда пораньше. Он же не знал, что у меня были совсем иные планы, и нам наоборот нужно было оказаться там ближе к полуночи. На прощание он попросил позвонить ему, как только вернусь со своей экскурсии, а я пообещал, что так и будет. Ну и Акулов тоже попросил меня не стесняться и набирать его, если мне еще когда-нибудь понадобится проводник по здешним магазинам. Распрощавшись, мы с Ибрагимом вышли из пивной, а колдун с моим наставником решили задержаться там на обед. Видимо, колбасы им не хватило. Мне же оставалось только радоваться тому, что произошла эта неожиданная встреча. Почему-то мне казалось, что повстречать Акулова с Чертковым – это хороший знак, который сулит нам удачу. Кроме того, без моего на то желания, Александр Григорьевич знал, где меня искать, если вдруг случится какая-нибудь неприятная история. Конечно, я рассчитывал, что этого не произойдет, но мало ли, из-за внезапной задержки времени бродить по различным интересующим меня лавкам не было. Поэтому мы с Ибрагимом сразу же отправились в магазин за мясом магического зверя, которое должно было служить нам приманкой. Впервые в жизни я оказался в лавке, товар в которой предназначался в первую очередь для убийц-чудовищ, и должен сказать, что это было очень странное место. Для начала магазин оказался очень большим, он был даже больше нашей новой лавки в волшебном базаре. Здесь было два этажа и еще подвал, в котором тоже имелся товар, который можно было посмотреть. Энергетические мечи, эликсиры, одежда, какие-то штуки непонятного назначения, чего здесь только не было. Целый новый мир для меня. Кстати говоря, наш вопрос не показался торговцам необычным. В подвале стояло с десяток холодильников и морозильных камер, в которых можно было отыскать множество необычных товаров, органов различных животных, когтей, шерсти, глаз и прочего в том же духе. Торговцев здесь было несколько и, судя по всему, все они были из бывших убийц-чудовищ. Об этом явно говорили многочисленные шрамы на их лицах и прочие увечья. У одного не было глаза, другой обходился половиной пальцев на правой руке, а третий сильно прихрамывал и своей походкой был похож на еле тащившегося зомби. В общем, обычная история для опытных представителей этой профессии. Ибрагима вот вообще шлепнули. Интересно, что торговцы рассматривали нас с Ибрагимом с таким же любопытством, как и я их. Причем я заинтересовал их даже больше, чем турок. Видимо, не часто к ним в лавку захаживают парни моего возраста за мясом магических зверей. Однако кроме заинтересованных взглядов больше ничего не последовало. Никто у меня не спрашивал, учусь я в черном плюще или нет. Видимо, здесь было не принято задавать лишних вопросов. А может быть, они решили, что я просто здесь за компанию с турком. С ним-то, в отличие от меня, разговаривали. Спросили, например, на какого зверя он собирается идти. Узнав, что на пятнистого кашалота, ему отпустили килограммов 10 испортившегося мяса шестинога, а кроме того, посоветовали приобрести манок для уток. Оказывается, это любимая еда пятнистых кашалотов. Утка для них, что для меня мишка на севере. Закупив все необходимое, мы с Ибрагимом пошли к внедорожнику, возле которого уже нас дожидались призраки. Не было только Градовского, который, как обычно, неизвестно где болтался. Очередная задержка не входила в наши планы, поэтому я решил, что дожидаться его не обязательно. Сам виноват. Не хватало, чтобы из-за любознательного Петра Карловича вся операция пошла на смарку. Два дня каникул впустую, да еще перед самым Новым годом, это просто верх расточительства. К тому же, до Белозерска он и сам доберется. Вечером уже там будет, если захочет. Однако, едва мы тронулись с места, как в салон влетел ярко-зеленый череп. «Успел все-таки», — радостно сообщил он. «Залетел по случаю в гадальный салон, хозяин. Тут их целый проулок. Такое ощущение, что в этом городе день никто не может прожить, пока ему не нагадают какую-нибудь дрянь». «Почему обязательно дрянь?» — спросил я у него, пока Ибрагим выезжал с клешни, пытаясь не зацепить никого из прохожих. «Может быть, что-то хорошее?» «Это вряд ли», — с сомнением сказал Петр Карлович. «Какой смысл хорошее гадать? Никакой прибыли. Вот грядут неприятности, совсем другое дело. Можно самый бесполезный амулет продать за любые деньги. Конечно, я такими делами никогда не занимался, сам понимаешь. Но так, если говорить в общем, ага, не занимался, расскажет он», тут же вмешался Дриан, который практически ничего не спускал моему помощнику. «Наверное, первый мошенник был в Российской империи, жулик. Не знаю, какой из градовского предсказатель, но я очень надеялся, что хороший, и как личный помощник, мне врать не будет. Потому что еще перед отъездом он заставил меня бросить кубик судьбы, чтобы выяснить, насколько удачно сложится для нас эта поездка. Выпал кленовый лист, и призрак сказал, что в свете старшего аркана, которым сегодня была сила, это очень хороший знак. Петр Карлович был абсолютно уверен, что нас ждет успех. Вот и посмотрим, какой из него предсказатель. До этого времени все выходило так, как он говорил, и меня это радовало. Жаль только, что брался гадать он мне редко. По дороге в Липинбор призраки вдоволь наругались друг с другом, так что теперь в машине царила непривычная для наших совместных поездок тишина. Ребята тихо переговаривались друг с другом, а я согрелся после прогулки по клешне и сам не заметил, как заснул. Мне показалось, я закрыл глаза всего на пару минут, но, когда Ибрагим осторожно разбудил меня, за окном уже было темно. Никого из призраков в машине не было. Все они, включая Градовского, дожидались на улице моего пробуждения. К этому времени турок их уже материализовал, так что теперь наша компания была в полной боевой готовности. Мне оставалось только надеть броню и присоединиться к призрачной компании. «Ибрагим, а мы точно в прошлый раз здесь были?» – спросил я, покрутив головой по сторонам. «Мне почему-то кажется, что не здесь. По большому счету, пейзажи вокруг были одинаковые, так что вполне могло быть, что я ошибался. Тем более, что сейчас вокруг все было белым от снега. Однако мне все равно казалось, что местность другая. Вы наблюдательны, Максим Александрович», — одобрительно ответил Ибрагим и поставил машину на сигнализацию. «Интересно, кто ее здесь мог спереть? Отсюда ближе к Чаразеру», — сказал ткач. «Пара часов, и мы будем на месте. Оказывается, Виктор знает эти места даже лучше меня», — просветил меня турок в тот момент, когда я удивленно смотрел на своего наставника по фехтованию. «Я не знал, что есть путь, по которому можно так близко подобраться к Чаразеру на машине. Что же, это меняет дело. Если ткач говорит, что идти недолго, то значит мы точно окажемся на месте раньше полуночи». Это была хорошая новость, но имелась и плохая. Здесь почему-то было очень холодно. Намного холоднее, чем в Липинамбору. Если бы знал, что так будет, обязательно взял бы с собой шапку, которую мне Романов подарил. В ней бы я точно не замерз. Тем временем призраки уже ушли на десяток шагов вперед, так что нужно было их догонять. Я окутал себя защитными аурами на всякий случай, проверил, все ли артефакты на мне, и поспешил им вдогонку. «О, судя по магической энергии, мы здесь уже были», — услышал я радостный голос Фри. «Хозяин уже брал меня в это место и даже очень вкусно накормил. Это ведь оно, или я ошибаюсь?» «Оно, оно», — ответил я ей. «И если звезды сойдутся как нужно, то думаю, что и сегодня тебя ждет подарок. Будем считать, что это тебе от меня на Новый год. Как это мило с твоей стороны, Максим Темников». Мне кажется, в голосе артефакта я услышал новые нотки. Таким тоном со мной иногда разговаривала милая Лакри. «Мне бы тоже хотелось что-нибудь подарить тебе. Например, могу рассказать еще что-нибудь про демонов. Кстати, ты почему совсем забросил этот вопрос? Кажется, мы так хорошо начинали. Отвали от него со своими демонами», — посоветовал кольцу Дриан. «Все время лезешь, куда тебя не просит. Если Максу нужно будет об этом узнать, он сам тебе скажет. Опять этот тип. Как там его зовут? Дриан, что ли? Простонала Фрея. Ну почему он все время ко мне цепляется? Хозяин, это несправедливо. Давай прогоним его, он мне уже надоел своими капризами. Все время сует нос не в свое дело. Ты со мной согласен, хозяин? Я так понял, что подобного рода провокации — одно из любимых занятий кольца потерянных душ. Бывает, согласился я с ней. Дриан любит иногда давать советы, о которых его не просит, но прогонять я его не буду. Я думаю, будет лучше, если ты с ним подружишься. Пфф, вот еще, фыркнула Фрея. Пусть он сам со мной пытается подружиться, если хочет, только вряд ли у него это получится. Я с идиотами не дружу. Слушай ты, железяка бесполезная, прошипел Дриан. Послушай-ка, что я тебе скажу. Если бы не природная доброта Макса, я бы давно тебя отдал артефактору на переплавку, ясно тебе? Так что вообще скажи спасибо, что он к тебе так добр. Первый раз в жизни вижу такой наглый и самодовольный артефакт. Я дал возможность Морус Фрии высказать друг другу все, что они хотят, а сам тем временем ускорился, чтобы догнать призраков, которые уже довольно далеко ушли вперед. Понятное дело, им же холодрыга идти не мешает, и эти двое в голове не ругаются. Хорошо хоть, что Ибрагим мой рюкзак тащит и саблю, хоть какое-то облегчение. В этот момент турок вдруг остановился, как будто узнал, что я о нем подумал, и что-то решил сказать. Подождал, пока я подойду поближе, и предложил: «Мой господин, если хотите, я могу вас понести. Вам, наверное, трудно идти по такому снегу». Вообще-то он был прав. Идти по такому глубокому снегу было непросто. Зато мне начинало казаться, что я понемногу согреваюсь, а это уже была огромная польза. «Вот еще», — ответил я ему, преодолевая очередной сугроб. «Топай вперед, Ибрагим, я уж сам как-нибудь справлюсь. Ноги пока еще на месте. Хозяин, хочешь, я расскажу тебе какую-нибудь жизнеутверждающую историю?» — предложил Градовский, который подлетел к нам выяснить, о чем это мы разговариваем. «Мне кажется, в этот момент она тебе просто необходима. Давай», — разрешил я, — «хоть какое-то развлечение». Глава 24. Идти было и правда тяжело. Ноги то и дело утопали в сугробах. Ладно бы только это, к сугробам я уже немного приноровился, но все чаще начали попадаться те самые гребни, которые являлись уникальной особенностью этого места. Стали появляться камни, которых под снегом было не видно. Я частенько цеплялся за них и пару раз завалился в снег. «Слушай, Макс, может быть, ты зря отказался от помощи Ибрагима?» — спросил меня Дриан, после того, как мы прошли уже около часа. «Ну потащил бы он тебя, что тут такого? Ты же сам знаешь, у материализованных призраков силы, как у дурака фантиков. Бери, не хочу». «Нет уж, сам пойду», — упрямо ответил я, выгребая из очередного сугроба. Вообще-то, Мор был прав. Предложением турка следовало бы воспользоваться хотя бы для того, чтобы не терять лишнего времени. Все равно призраки то и дело останавливались, чтобы подождать меня, но это чисто лишь в теории. На практике сдаваться я не собирался. Через пару дней мне стукнет 15, а меня на руках как валькирию носить будут. Нет, так не пойдет. Времени у нас в запасе много, не опоздаем, наверное. Не знаю, что думали на этот счет остальные призраки, но пока мне никто не сказал, что я слишком медленно иду. Между тем, прошли мы за это время немало. Прошло уже почти 3 часа и, если верить ткачу, то Чаразира уже совсем рядом. Да и Ибрагим тоже говорил, что осталось недалеко. Поверю им на слово, а чуть позже можно будет и Градовского на разведку отправить, если потребуется. Зато во всей этой истории был один большой плюс. Я уже давным-давно забыл, что несколько часов назад жаловался на лютый холод. Сейчас мне было так жарко, что я с удовольствием снял бы с себя свитер, который с дури надел под магическую броню. Вскоре на небе появились и разноцветные огни, которые я принял за северное сияние, когда оказался здесь впервые. Теперь-то я знал, что так светится Чаразира, а значит, мы уже совсем близко. Кстати, сегодня сияние было и не такое яркое, как в прошлый раз. Видимо, это было как-то связано с временем года, а может быть и нет. Все-таки место уникальное, считай, что по своим собственным правилам живет. К этому времени Дриан давно уже перестал ругаться с Фреей, хотя нужно отдать им должное. Эти двое долго держались, самозабвенно обзывали друг друга почти 2 часа. Победителя выявить не удалось, утихомирились они приблизительно одновременно. Я им не мешал. Во-первых, это хоть как-то отвлекало меня от мыслей о трудностях, возникающих на моем пути. Во-вторых, им давно уже пора было поговорить. Надеюсь, теперь Фрея не будет требовать от меня, чтобы я каким-то образом избавился от своего друга. По крайней мере, я на это очень надеялся. Чем ближе мы подходили к Чаразиру, тем сильнее я чувствовал исходящий от него поток магической энергии. Он был здесь настолько мощным, что я прямо чувствовал, как через мое тело проходят энергетические волны. По сравнению с этим, можно было сказать, что в районе Китежа ее нет вовсе. Так, какие-то жалкие крохи. В какой-то момент гребни достигли своего предела по высоте, а затем исчезли вовсе. Путь к самому озеру был открыт. Как только перед нами открылся вид на Чаразиро, все дружно замерли. Выглядело очень здорово. Озеро и правда было не тронуто льдом, поэтому, окруженное белым снегом, оно казалось каким-то необыкновенным. Еще этот разноцветный свет, который исходил откуда-то изнутри. Завораживающее зрелище. Просто охренительно. Выразил общее мнение Громобой. Обалденное озерцо. Переливается не хуже искажения. Кстати да, Федор был прав. Чем-то этот разноцветный свет и правда был похож на то, как выглядит искажение. Впрочем, за одним небольшим исключением, по озеру шли довольно сильные волны, что тоже было так же необычно, как и все здесь. Откуда взяться волнам, когда совсем нет ветра, так и будем здесь стоять, как шайка болванов, или займемся делом? Нетерпеливо спросила Серебро, глядя на выстроившихся в рядок призраков во главе со мной. Полночь была час назад, так что самое лучшее время мы и так уже пропустили. Именно так оно и было. По моей вине мы немного опоздали. Поэтому сейчас лучше немного поторопиться. Что-то здесь подозрительно тихо, сказал Пиявка, когда мы перестали любоваться озером и пошли к нему. Хоть бы лягушка какая квакнула. Лягушки зимой не квакают, Болотников, усмехнулась Катя. С твоей-то фамилией можно было об этом знать. Отчасти я был согласен с Иваном. Тишина была такая, что наши голоса разносились далеко вокруг. Даже волны, и те накатывались каким-то непривычным звуком. Как будто Чаразиро состояло не из воды, а из киселя. Тем временем Ибрагим давал ребятам последние наставления и говорил, кому и что нужно будет делать. Что касается меня, то по его плану я должен был прямо сейчас отойти подальше от воды и помогать призракам издалека. Всем остальным поставил главное условие, пятнистый кашалот после смерти должен остаться на берегу. Или, по крайней мере, его голова. Именно на ней рос тот самый рог, который нам от него нужен был. После проведения инструктажа Ибрагим вытащил мясо дохлого шестинога, которое к этому времени уже оттаяло и начало вонять так, что я еле устоял на ногах. Призракам хорошо, они запахов не чувствуют, а вот я еле сдержался, чтобы не расплескать на берегу Чаразиро свой обед. «Вам плохо, Максим Александрович?» – обеспокоенно спросил Ибрагим, который заметил, что меня пошатывает с непривычки. «Нормально, ты в следующий раз предупреждай, что по технике безопасности на кашалота с противогазом охотиться нужно», сказал я ему, зажав нос пальцами. «Сдохнуть можно от такого запаха. Вам-то все равно, а у меня от этой вони сейчас желудок в узел завяжется. Это легко исправить», сказал Пиявка, взмахнул рукой, повторяя какую-то формулу, и меня окутало зеленой аурой, а вместе с ней появился новый запах болотной тины. «Ну как, помогло?» спросил он. «Эта аура немного защищает от кислотных заклинаний. Ничего особенного, но зато она приятно пахнет, насколько я помню. Как по мне, приятный запах – это нечто совсем другое, но спорить с необычными пристрастиями Болотникова я не стал. В любом случае, это гораздо лучше, чем дохлятина. По крайней мере, меня перестало мутить. Буду считать это отличным результатом». После того, как я пришел в норму, Турок убедился, что я отошел достаточно далеко от озера, и принялся за дело. Половина мяса полетела в Чаразиро, а оставшиеся он разорвал на несколько кусков и разложил возле воды. Затем вытащил манок на уток и дунул в него. Раздался громкий звук, который и правда был чем-то похож на утиное кряканье. Правда, очень отдаленно. Утки на школьном озере однозначно крякают по-другому. «Будем считать, что так крякают больные утки», — сказал Дриан. «Или редкие какие-нибудь, из искажений». Турок попробовал еще раз и теперь получилось гораздо лучше. После каждой новой попытки мы замирали и прислушивались, вдруг пятнистый кашалот как-то даст знать о себе, однако пока не давал. Призраки по очереди пробовали крякать, но выходило так себе. Если идти по логике Мора и считать, что так крякают больные утки, то здесь собралась целая стая пернатых, пораженных какой-то жуткой птичьей болезнью, которых из жалости пристрелил бы любой порядочный охотник. Последним взялся за дело громобой. Манок в его могучих руках смотрелся как какая-то миниатюрная свистулька. Федор приготовился и исторг из манка какой-то жуткий звук, который утка, конечно же, издать не могла, разве что только в тот момент, когда ее вдруг решили вывернуть наизнанку. Как только эхо стихло из воды, прямо напротив нас, появился плавник. За ним еще один и еще. Нет, это был не плавник, а спинной гребень. Примерно такой же, как и у крокодила, только этот был намного выше, да и сама тварь намного больше. Даже радужный крокодил, который как-то по случаю слопал Ибрагима, не шел с этой тварью ни в какое сравнение. Из воды выбиралось нечто очень большое, размером с динозавра. Я их не видел, но думаю, они были примерно такими. В темноте было не очень хорошо видно зверя, однако, как только его морда показалась из воды, сразу же стало понятно, почему его назвали кашалотом. Такая же огромная голова необычной формы, как будто зверь набил себе шишку на лбу. Казалось, зверь не замечал меня и призраков, а был занят исключительно тем, что жрал куски шестинога, которые турок выложил в рядок. Если бы не острая необходимость того, чтобы кашалот выбрался на берег, в него уже можно было бы палить заклинаниями, но пока большая его честь была в воде, и это меня настораживало. Как бы ни вышло так, что мясо он сожрет и просто уйдет обратно. Каждый кусок он жевал довольно долго, по несколько минут и переходил к следующему лишь после того, как закончит с предыдущим. В дело пошел третий кусок, когда из воды показался еще один гребень. Ну охренеть просто. Зачем нам сдались два пятнистых кашалота? Одного вполне достаточно. Тем временем первый все-таки выбрался на берег почти весь, и в воде остался лишь его хвост, а я получил возможность как следует его рассмотреть. Не могу сказать, что зрелище было особенно привлекательным, однако запоминающимся это точно. Я еще ни разу не видел таких уродливых зверей, но больше всего он мне напомнил кита, скрещенного с крокодилом. Правда, этот был еще с рогом на лбу, да и вообще, все его тело было сплошь усеяно острыми длинными шипами. Если на такой попасть, он запросто проткнет меня насквозь. В тот момент, когда из воды показалась морда второго кашалота, я увидел яркую вспышку, и с той стороны, где стоял громобой, в зверей полетело первое заклинание, точнее в первого из них. Огненный шар врезался ему прямо в морду, заставив ненадолго отвлечься от трапезы. Пятнистый кашалот покрутил головой по сторонам, как будто удивившись, что здесь есть кто-то кроме него, а затем отколол неожиданную штуку. В одно мгновение он свернулся в шар, а вокруг его тела тут же появилась бледно-голубая аура. Это был неожиданный номер. Еще несколько секунд назад кашалот казался мне легкой добычей, и я не понимал, почему апостол так сильно беспокоился о том, чтобы с нами ничего не случилось. Что может сделать нам обычный кашалот, пусть даже он наполовину крокодил? Сейчас, глядя, как зверя вдруг окутали молнии, которые простреливали между шипами, я начинал понимать, что с ним будет непросто. Казалось, он вообще не заметил, что был какой-то огненный шар, который угодил ему в голову. Одно за другим я начал активировать заклинания и вешать на пятнистого кашалота мои опасные ауры, как вдруг он выбрал целью громобоя и стремительно понесся на него. Сейчас зверь был похож на необычный смертельно опасный шар для боулинга, который кто-то снабдил световыми спецэффектами. Правда, по части украшения зверя я тоже приложил руку своими аурами. В результате выглядел он и правда довольно ярко. Вот только пока от моих аур особого толка не было. Все-таки они были не мгновенного действия, нужно было немного подождать. Поэтому я на этом не остановился и добавил еще луч смерти, который направил прямо в шар. В этот момент пятнистый кашалот как раз врезался в громобоя и прокатился по нему, пронзив своими длинными шипами. Причем хорошо так пронзил. Федора намотало на шар, и теперь зверь катился, неся на себе громобоя, который крыл кашалота громким матом и требовал поставить на место, чтобы тот мог ему показать, где раки зимуют. Если огонь зверя не взял, то мой луч смерти, видимо, доставил ему определенные страдания. Помимо запаха задолбавшей меня болотной тины, я почувствовал гарь. Видимо, заклинание сработало, однако это не мешало кашалоту продолжать катиться, не снижая скорости. Теперь уже в мою сторону. Пока я раздумывал, как лучше поступить в данной ситуации, и не стоит ли мне сейчас призвать трупную слизь, Кастанеда принял другое решение. Он превратился в точно такого же пятнистого кашалота и устремился на перерез мчащемуся на меня зверю. Встретились они в тот момент, когда до меня оставалось шагов 15. Треснуло так, как будто два шара с силой врезались друг в друга на бильярдном столе. Оба отлетели в сторону, а тем временем со стороны Чаразира ко мне катился второй пятнистый кашалот. Этот был раза в два меньше первого, однако шар все равно выглядел весьма внушительно. Поэтому я решил не рисковать и на этот раз попытаться остановить его трупной слизью заранее, так как оказаться на месте громобоя у меня никакого желания не было. Даже если я и смогу ругаться на кашалота матом, после того как он проткнет меня насквозь, то очень недолго. Полностью окутанный слизью, кашалот замедлился, однако не остановился. Медленно, но уверенно он продолжил свое движение, перекатываясь вместе с желейным кубиком слизи. А во, это же сколько в нем силы! Если он катится дальше, похоже, что в случае с первым кашалотом трупная слизь точно не сработала бы. Призывать еще один кусок трупной слизи я не стал, так как в еще большем замедлении пятнистого кашалота особого смысла не было. Вместо этого я решил применить заморозку. Мое новое заклинание, которое я еще ни разу не применял в бою. На этот раз результат был гораздо лучше. Слизь практически мгновенно начала превращаться в кусок льда, однако зверь был настолько силен, что сделал еще несколько переворотов, прежде чем окончательно остановиться. Вот теперь с кашалотом можно поработать другим способом. Не сговариваясь, мы с ткачом и Катей бросились к зверю. На ходу активировали энергетические мечи, и как только оказались возле него, сразу же занялись делом. По сути, все свелось к тому, что мы методично крошили кусок льдины, с каждым ударом делая его все меньше и меньше. Учитывая, что внутри нее находился кашалот, то соответственно и он уменьшался прямо на глазах. Вскоре к нам присоединился Ибрагим и стало ясно, что максимум несколько минут, и мы разделаемся со вторым кашалотом. В то же время неподалеку от нас происходила ожесточенная схватка с первым кашалотом. Не знаю, чувствовал ли зверь, что живой человек здесь только я, или нет, но он усиленно пытался пробиться ко мне. Педро также усиленно старался этого не допустить и все время отбивал его в сторону. Болотников в этот момент швырял в кашалота свои кислотные заклинания. В царившей там неразберихе было непросто понять, кто из двух зверей каштан, однако пиявке здорово помогал громобой, намотавшийся на кашалота. Как раз по орущему Федору он и определял, в какого именно зверя ему нужно швырять заклинания. Правда, Болотников не всегда попадал именно по кашалоту, временами доставалось и его коллеге по работе, но что поделать, тем не менее скорость, с которой катался кашалот, понемногу снижалась. Как ни крути, а мои ауры работали все время. Пусть они не убивают мгновенно, но наступает тот момент, когда все-таки это случается, и уже ничего нельзя сделать. В конце концов именно так и произошло. Зверь просто остановился. Я думал, он издох, что было бы весьма символично. Мы как раз закончили крошить второго кашалота, и получилось бы, что они умерли в один момент. Однако я ошибся. Первый не собирался сдаваться так рано и начал стрелять по нам молниями. Причем одновременно по всем. Кашалот довольно метко попал в меня первой же молнией, которая ударила мне прямо в грудь. Но мой благословенный щит выдержал. Я услышал лишь треск и увидел яркую вспышку перед собой, которая на мгновение ослепила меня. Спустя еще секунду передо мной уже стоял Ибрагим, который закрыл меня своим телом от новых молний. С того момента, как ко мне вернулось зрение, я успел насчитать еще около десятка ярких вспышек, прежде чем они прекратились и наступила тишина. Вот только длилась она недолго, вскоре раздался злобный рев громобоя. Кто-то отцепит меня от этой долбанной твари, или я все должен делать сам. Кашалота убивай сам, снимайся с него тоже сам. И куда вы задевали мою правую руку? Не напарники, а кучка кретинов. Глава 25. Чтобы снять громобоя с шипов пятнистого кашалота, пришлось повозиться. Федор сидел крепко, да еще все время возмущался и пытался слезть самостоятельно, чем сильно мешал всем остальным. К тому же, когда призракам это все-таки удалось, выяснилось, что идти самостоятельно громобой не сможет. Пока кашалот катался по земле и сражался с Кастанедой, Федору крепко досталось. Кроме дыр от шипов, которые проделал в нем зверь, добавились дырки, появившиеся стараниями каштана. Плюс ко всему, Болотников своими кислотными заклинаниями постарался. В общем, по итогу у громобоя не хватало правой руки, а ноги были перебиты до такой степени, что нормально идти он не мог. Его походка была даже хуже, чем у Черткова в тот момент, когда я увидел его впервые. К тому же через каждые несколько шагов он валился в снег и громко ругался. Пришлось его дематериализовать вместе с оторванной рукой, которую он бережно прижимал к себе, словно боялся потерять. Нашему некрохирургу Кайсарову придется поработать, чтобы она оказалась на месте. С рогами кашалотов закончили быстро. Ибрагим просто срезал их энергетическим мечом у обоих. Теперь оставалось дело за малым, передать их Лазаревой и дождаться, пока она закончит с мечом. Пока Ибрагим возился с телами пятнистых кашалотов, лишая их всех полезных частей, которые можно с выгодой продать, я успел замерзнуть снова. Призраки делились впечатлениями от боя, а я стучал зубами и слушал историю Градовского про то, как он однажды полез в горы за озарением и с ним приключилось примерно то же самое. К середине пути он замерз как суслик и повернул назад, решив, что и так уже достаточно озарен. Хорошо, что в моем случае все было намного лучше. Я своей цели достиг, и рог был у меня. Кстати, Петр Карлович предсказывал, что это путешествие хорошо закончится, и все именно так и получилось. «Случайность», — сказал Дориан, уверен, что ему просто везет в его дурацких предсказаниях. «Все-таки ты несносный тип, даже с хозяином постоянно ругаешься», — сказала ему Фрея, которая после поглощенной души убитого мной кашалота пребывала в хорошем расположении духа. «Удивительно, как он тебя до сих пор терпит. Кстати, хозяин, благодарю тебя за очередную качественную душу. Жаль только, что это происходит так редко. Мне кажется, ты слишком много времени ленишься». Я не стал спорить с наглым артефактом и просто заблокировал ее. Меньше всего мне сейчас хотелось выслушивать от нее жизненные наставления и слушать, как они ругаются с Мором. Кстати, мне повезло чуть меньше, чем Фрие. Кроме артефактов и компонентов больше никаких трофеев добыть не удалось. Хотя я надеялся, что какой-то из кашалотов оставит после себя магический кристалл. Вот большой экземпляр, например. Закончив со своими делами, мы двинулись в обратный путь. По мере нашего продвижения я понемногу согревался и мое настроение заметно улучшалось. По моим расчетам мы попадем в Белозерск к обеду, а значит, впереди у меня будет целый день. Даже помогу деду подготовиться к приезду родителей, которые должны будут приехать вечером. Мысли о теплом доме и скорой встрече с близкими заставили меня ускорить шаг. В данный момент я был абсолютно доволен жизнью, и этого не мог испортить даже громобой, который летел рядом и причитал, что все в мире устроено несправедливо и нет порядка. Федор жаловался, что и после смерти он вынужден терпеть обиды от других призраков, которые присваивают себе его заслуги. В конце концов мне пришлось отправить к нему Градовского, который начал рассказывать подходящие случаю истории, и громобой затих. Обратный путь, как всегда, показался мне короче, однако я чувствовал себя настолько вымотанным, что едва оказался в машине, как мгновенно заснул. Автомобиль еще даже не успел тронуться с места. Ибрагим занимался упаковкой частей тел кашалотов, которые были разложены по рюкзакам призраков, а я уже спал. В Белозерск мы приехали рано, еще не было и 10 часов утра. К этому моменту я чувствовал себя абсолютно отдохнувшим и готовым к новым свершениям этого дня. А если мне перед этим еще удастся позавтракать и выпить чашку горячего чая, то вообще будет прекрасно. Однако перед завтраком мне чертовски хотелось в душ. Именно этим я и занялся, как только Ибрагим с призраками доставили меня и я оказался дома. Напоследок ребята поздравили меня с переездом в новый дом, а затем уехали. По пути на базу турок еще должен был заехать в Марок, чтобы сгрузить все компоненты в наш бывший магазинчик, который теперь являлся складом. Несмотря на то, что перед Новым годом в лавке всегда было чем заняться, дед был дома. Все-таки встречу моих родителей он посчитал важнее и доверил заботу о лавке нашему управляющему. По правде говоря, он справлялся со своей работой просто отлично. Жаль, что дед считал иначе. Он был уверен, что без него там все развалится. Но сегодня был исключительный случай. Конечно же, увидев меня, дед облегченно вздохнул и даже не стал меня спрашивать, почему я в броне, про которую я совсем забыл. Хорошо было бы ее снять, но спать она мне не мешала, а призраки решили дать мне отдохнуть. После того, как мы за завтраком обсудили план действий на сегодня, дед вызвал такси и мы отправились его выполнять. Первым пунктом у нас были магазины. Нужно было закупить внушительный список продуктов, праздничные украшения к Новому году, а самое главное – купить елку. И это еще не все, в конце дня еще встретить родителей. Дел намечалось много. Кроме того, мне еще нужно было выкроить время, чтобы между всеми этими делами встретиться с Лазаревой, чтобы отдать ей последние компоненты для душегуба. Потом еще созвониться с Нарышкиным и выяснить у него, как обстоят дела с подарками, о которых я его просил позаботиться. Что тут осталось, 2 дня, а впереди столько дел. Я просто не представлял себе, как я успею справиться со всем этим. Не переживай, мой мальчик, я с тобой, поддержал меня Мор. Когда почувствуешь, что совсем выбиваешься из сил, дай мне знать, я придумаю что-нибудь для твоей мотивации. В этом я даже не сомневался. По части моральной поддержки Дариан был большой специалист. Вот бы еще он оказался рядом со мной и помог мне не только словами, было бы вообще хорошо. Однако руки боятся, а глаза делают. Один пунктик за другим, и мы с дедом понемногу справлялись. Правда, давалось нам это непросто. Такое ощущение, что весь Белозерск решил заняться сегодня тем же самым. Поэтому наш уютный небольшой городок будто сошел с ума. Магазины переполнены, на дорогах пробки, все нервничают. Одним словом, предпраздничная суета. То ли еще будет завтра. У нас пока получалось. Единственный момент – елка. Мы проехались по нескольким елочным базарам, однако достойного варианта так и не нашли. Впрочем, это было неудивительно. К этому времени выбор был уже маленький. Кто же виноват, что раньше нам было не до того? Чтобы не терять времени и не колесить по всему Белозерску, я решил переложить проблему с больной головы на здоровую и поручил это Ибрагиму. Ему все равно на базе делать особо нечего, так что его помощь будет очень кстати. Выгрузив дома покупки, я первым делом попробовал набрать Черткова и сказать ему, что моя экскурсия закончилась удачно. Однако телефон у наставника был отключен. Тогда я отправил ему сообщение, решив, что как только он будет на связи, то автоматически получит его. Решив таким образом это небольшое затруднение, я отправился на встречу с Лазаревой, которая была очень удивлена моим звонком. «Темников, я думала, ты холодец на завтрак к столу варишь, а ты по гостям расхаживаешь», сказала она, как только я сказал, зачем звоню. «Смотри, я за пустым столом сидеть не люблю, подарок обратно заберу, не переживай, будет что поесть», пообещал я ей. «У меня к тебе срочное дело». «Ну если срочное, только смотри, у меня времени немного, пара минут, не больше», предупредила меня Полина. «Тут у нас просто дурдом какой-то, все артефакты разгребли, даже то, что годами на складе валялось». «Что ты хотела, Новый год все-таки», усмехнулся я. «Несколько минут мне хватит, так что надолго не задержу». Волшебный базар напоминал муравейник, причем в несколько раз переполненный. Мне с большим трудом удалось протиснуться к прилавку в мастерской Лазаревых, чтобы Полина меня заметила. «Выкладывай, что случилось?» – спросила девушка, после того, как завела меня во внутреннее помещение. «Надеюсь, ничего плохого?» «Наоборот, все просто отлично», – сказал я и протянул ей сверток с компонентами. «Вот, держи, теперь можно заняться душегубом. Я добыл все, что нужно, кроме драконьей стали. Ты говорила, что достанешь ее для меня». Она растерянно посмотрела на сверток, как будто пыталась вспомнить, о чем идет речь. Неудивительно, что за это время она могла и забыть о мече. Давненько мы с ней о нем разговаривали. «Там внутри рог пятнистого кашалота», — продолжил я. «Его нужно будет обжечь в печи, а потом...» «Макс, я знаю, что с ним нужно сделать, не беспокойся», — перебила она меня и усмехнулась. «Надо же, какой ты молодец! Провернул такое сложное дело. Наверное, не просто было все это достать». «Ерунда», — отмахнулся я. «Ничего сложного. Просто по времени долго получилось. А так, ты мне сделаешь меч? Много времени для этого нужно?» «Сделаю», — ответила она. Затем подошла к одному из шкафов и положила в него сверток. «Займусь сразу после Нового года. Сейчас времени нет совсем. Дни просто сумасшедшие. Я еле до постели доползаю». «Договорились», — кивнул я, — «но завтра без опозданий, никаких отговорок не приму». «Успокойся, будем вовремя», — заверила меня Полина. «Завтра у нас короткий день, так что после 4 я уже вздохну спокойно». На том мы с ней и расстались. Перед уходом я заглянул к нам в лавку, где происходило практически то же самое, что в мастерской Лазаревых, а может быть, даже хуже. Не став никого отвлекать, я вышел из волшебного базара и набрал Нарышкина, который в этот момент занимался тем же самым, чем и я, катался по московским магазинам вместе с матерью и сестрой, занимаясь покупками. Толком поговорить не получилось, но из того, что мне удалось понять, Практически со всеми подарками он уже справился. Часть из них дожидается меня на почте, а все остальное должно прибыть в самом скором времени. Вот так, час за часом и подходил к концу этот сумасшедший день. Вернувшись домой, я взялся помогать деду с приготовлениями к ужину, оставив украшения дома на потом. Я решил, что это важнее, чем все остальное. Тем более, что мы с дедом сегодня толком и не ели ничего, кроме завтрака. Елку можно и завтра нарядить, если что. Однако с ужином мы не успели. Родители приехали на 2 часа раньше, чем полагалось, а у нас еще ничего не было готово. Так что сразу же после радостной встречи отец с матерью начали нам помогать. Мама выпроводила нас из кухни, разрешив остаться там только котам, и занялась готовкой. Папа взялся за расчистку дорожек во дворе дома. Мы же с дедом и отцом взялись украшать комнаты. Между делом отец радовался новому дому, который ему очень понравился, и рассказывал о своем сюрпризе для мамы. Я об этом уже знал. Он тоже занимался поиском подходящего дома для переезда, но пока не получалось найти такой, который будет соответствовать всем его запросам и подходить по цене, оказалось довольно сложно. Через несколько часов дом был наполнен ароматом блюд, от которого кружилась голова, и мама сказала нам, что к ужину все готово. К этому моменту мы как раз закончили с украшением основных комнат и собирались заняться развешиванием праздничных лампочек на улице. Однако после короткого семейного совета решили, что давать ужину остывать – это просто преступление. Поэтому украшения сада тоже отложили на завтра. Сели за стол, дед открыл по случаю встречи бутылку шампанского и в этот момент позвонил Ибрагим. Призрак достал подходящую на его взгляд елку и дожидался на улице, пока его встретит. Ужин пришлось отложить, и мы всем нашим семейством вывалили на улицу, чтобы занести елку в дом. Какая может быть еда, когда нужно сделать такое дело? Разве бывает что-то важнее праздничной новогодней елки? Ибрагим был не один, а в компании ткача, которого прихватил с собой в качестве помощника. Еще бы, эти двое умудрились достать такую большую елку, что одному ее тащить было бы очень неудобно. Под руководством деда призраки занесли елку в дом, а затем мы нашли для нее место в гостиной, самой большой комнате нашего нового дома. По дому разнесся приятный аромат хвои, который напомнил о том, что нас ждет праздничный стол и остывает еда. Поблагодарив призраков за помощь, мы дружно проводили их, а затем вновь расположились за столом. Теперь уже нам ничего не мешало наслаждаться сегодняшним вечером и ужином, который затянулся допоздна. Я сдался первым. С трудом дождавшись десерта, я съел маленький кусок торта и отправился в постель, оставив взрослых в столовой. С меня на сегодня хватит. Плюс еще вчера денек выдался не из простых. Выключив в комнате свет, я забрался под одеяло, закрыл глаза и в этот момент мне послышалось, что где-то внизу бьют часы. «Дариан, ты слышишь?» – спросил я у своего друга. «Мне кажется, или я слышу звон часов?» «Все верно, Макс, это именно они», – сказал он. «Это значит, что ты стал на год старше, мой мальчик. Тебе стукнуло 15, и я рад, что первым поздравлю тебя с этим». «Спасибо, Дариан», – с улыбкой сказал я и зажмурился. «Завтра мы будем праздновать мой день рождения вместе с родителями и дедом. Какой же удивительный и волшебный сегодня вечер!»